Глава 43. Записка. У себя в номере Зубалов ничком рухнул на постель. Потом вскочил. Марина Ивановна застала его в лихорадочном волнении. Он включил телевизор, но на экран даже не глядел. Не сидел на месте. Мерил номер шагами. Пространство внезапно стало ему тесным. «Олег, ты чего?» «Ничего, отстань». «Но я же вижу, ты не в себе. Отстань от меня!» «Олег, завтра утром мы ведь уедем отсюда». «Что?» Он обернулся, и Марина Ивановна внезапно испугалась. «Мы ведь хотели уехать. Твоя спина...» «Оставь меня в покое, сволочь, гадина!» — прошипел он. «Можешь катиться ко всем чертям, хоть сейчас. Ты мне надоела. Обрыдла, ведьма! Видеть тебя больше не могу, слышишь ты?» «Олег!» Он со всей силой хлопнул дверью, над постелью мигнула бра. После шахмат спать Даше совершенно не хотелось. Перед глазами так и прыгали все эти коричневые, белые клеточки и фигурки. Ей вдруг вспомнилось, как они с отцом играли однажды вот так, позапрошлым летом на террасе их дома. Того, что сейчас весь в ремонте, в трубах, Даша почувствовала легкий жар. Возможно, у нее поднялась температура, ну и пусть. Маме и бабушке она про это не скажет. А то опять позовут доктора, а тот приедет с медсестрой, а та со шприцем. Начнутся снова уколы, как и тогда, когда она болела скарлатиной. «Будете вместе с бабушкой Марусей сегодня, хорошо?» — сказала ей мать. Даша ничего не имела против. Прошлая ночь представлялась ей чем-то фантастическим, почти нереальным. Толком она так и не поняла, что случилось. Разбилось окно, а потом что-то грохнуло или наоборот, сначала был грохот, гром, а потом звон стекла. И мамин друг, Даша в свои 8 лет прекрасно понимала смысл этого слова, Хохлов, закричал что-то и больно толкнул ее на пол, а затем схватил из маминого шкафа ружье. Ну, совсем как по телеку показывают в сериалах. Все летит, все бьется. Все дядьки орут, дерутся, все в крови. Только она в кино совсем не настоящая. Томатная или вишневая, это каждый дурак знает. И в антенне про это написано, и во всех каналах. Похож был Хохлов на крепкого орешка? Нет, скорее на какого-то психа ненормального. А вот дядя Олег на папу похож. Даша вздохнула. И даже пахнет от него так же. Немножко потом. Немножко туалетной водой. Такой приятный, арбузный. Папы нет, он умер. А дядя Олег обещал ей лошадь, седло, поездку верхом. Как он здорово тогда лошадь на дыбы поднял. Такой смелый дядя Олег. Совсем как древний рыцарь. Они с папой читали книжку про рыцарей. И те все бились на турнирах такими длинными копьями. А потом подносили своим дамам на конце копья розу. Даша представила себе сначала розу, затем рыцаря из книги с картинками. Рыцарь был похож на папу и на дядю Олега. Лошадь взвелась на дыбы, только ею теперь уже умело и ловко управляла сама Даша. В черной шляпе и амазонке. Такие она видела в одном кино про любовь, на которое они ходили все вместе. Мама, папа, она. Давно, очень давно, когда папа еще был жив. И не уезжал от них в Москву. Амазонка — это здорово. Где бы такую достать? Даша задумалась. Маме надо сказать. У мамы много денег, и она купит ей все, что она захочет. Может быть, даже и лошадь. Рыцарь на коне, дядя Олег, проскакал куда-то мимо, мимо. Даша вспомнила, как сидела впереди него на лошади. Он погладил ей спину. Это было приятно и немножко стыдно. А на диване, когда они играли в шахматы, он гладил ей руку. Она не сказала об этом никому. Папа ведь тоже гладил ей руку. И трепал по голове, и целовал. А когда она была совсем маленькой, сажал на плечи. Все эти впечатления были так свежи, так ярки. Они почти совсем заслонили собой ночной грохот, звон стекольный. Крики, а про рисунок и девочку в розовом Даша уже и помнить-то забыла. Рыцарь дядя Олег проскакал галопом, вернулся и поднес ей на конце длинного копья розу. И тут она тоже вскочила на лошадь, ну совсем как Кира Найтли. «Ну что, сокровище, пойдем укладываться». Бабушка Маруся подошла к ней, тяжело опираясь на трость. 11-й час уже, пора. Ты все свое взяла?» Даша поискала глазами свою белую кенгурушку. Она сняла ее, когда они играли в шахматы, оставшись в брючках и футболке. Кенгурушки на диване не было. Она нашла ее на кресле. Маруся Петровна заковыляла к лифту. У лифта ждал охранник. В лифте Даша отвернулась к зеркалу, вделанному в стену. Увидела себя на фоне чего-то темного, а это охранник свет с собой заслонял. Она высунула язык, просто так, вот тебе, зеркало. Запустила руку в карман кенгурушки и нащупала там какой-то листок, клочок бумаги. У себя в номере Маруся Петровна сразу направилась в туалет, а Даша достала листок из кармана. Это была коротенькая записка, отпечатанная на принтере, а в ней всего несколько слов. «Лошадь будет ждать тебя завтра утром в 7 часов. Мы покатаемся. Ты только не опаздывай. Выйди в коридор и никому не говори. Это будет для всех большой сюрприз». Даша вздохнула, счастливая, довольная. «Ну вот, он же обещал ей». Она озабоченно глянула на свои наручные часики, подарок мамы. Не проспать бы только. В школу, впрочем, она никогда не просыпала. А в часиках есть такой зуммер. Нажимаешь кнопочку, и они запищат, как комар в нужное время. Разбудит. Она хотела было сказать бабушке Марусе, чтобы та ее подстраховала. А потом вспомнила предупреждение никому не говорить. Бабушка, пожалуй, запретит ей. Не пустят на прогулку так рано, и никакого сюрприза не выйдет. Рыцарь на коне дядя Олег снова проскакал мимо галопом. Конь под ним храпел и косил глазом. Черный шахматный конь, про которого папа говорил ей, что он ходит кочергой.